Глава 5. О митинге на подводной лодке и первой диверсионной операции. Когда пикировка между нами у костра достигла своего финала, в общем, настало время выносить ссор из избы. Что бы мы ни нарешали, но мы всего лишь часть от общего. Мнение мяса в своей массе решает не меньше, чем наши пертурбации. Гумус собирал деревню, Хьюга и Беспалый наемников. Поясню, почему я решил устраивать митинг в ночи. Обычно такие вещи делаются с утра, когда все отоспались, сняли лишний груз с психики через сон, а тут я так выкаблучиваюсь. Все просто. К утру я могу не досчитаться трети своего мяса. Сейчас перед сном друг другу отведу душу. Глупые будут открыто показывать свое отношение. Умные затихарятся. А наутро часовые поймают самых говорливых, если, конечно, с ними не сбегут. Вот и приходится на сон грядущий устраивать митинг. Так сказать, пытаться удержать снежный ком до того, как он начал катиться с горы. Елозить грубыми словами по нежным, несколько часов назад девственным душам. Я вот своего первого пару недель активно вспоминал. Вплоть до ниточки слюны слева и выпученных неверующих глаз, а потом еще пару лет пассивно вспоминал по пьяни. После третьего гораздо легче, просто очередной. Ивара и Гевура я встретил недалеко от нашего командного костра. Вышли из-за комеля елки, корней выше человеческого роста, подточенных углубившимся оврагом. 7 метров от костра — это самое то. В темени, да к тому же в отблесках костра уже не видно, но все хорошо слышно. «Спасибо. Вы как тут? Откуда?» Гумус попросил до того, как к наемникам пошел. Я обнял их. Они на полголовы ниже меня. Бестолковый романтик и жесткий циник. Но не бросать же их, дураков. Хотя все мы временами тупим. Я сам не особо умный. Спасибо мелкому, видать, мы спокойно Монтеру его чему-то научили. Башковитый парень растет, а не то, что я, разява, забывший постраховаться. Кто не понял, Гевур жопой чует напряги. Ивар — непризнанный чемпион нашего полка. Тьфу ты, хотел сказать тысячи, но суть особо не меняется. Чемпион он, потому что лучший, а непризнанный, потому что родом не вышел, чтобы на чемпионатах выступать. Я так-то за время служения королю тоже не особо родовитым считался, но в турнире выступал. Хотя там за меня просили, чтобы меня навсегда успокоить. Просто не люблю громкие слова, они обесценены людьми, что не знают их значения. Пойдем уже. Я разнял объятия. Спасибо, братья. Уже позже, спустя месяц, Кайр мне сознался по пьяни, что тогда не только меня страховали, но и его. Помню, тогда я матерился, забыл, что бродячие рыцари и наемники по сути одна фигня, за разницей мнимого звания. Ночь лес за спиной, устроя овраг. У первых трех десятков в строю недочеты. Там 8, там 9, там 6. Ну и у последних десятков тоже потери. Но их не так видно в сумраке. Стоят, молчат. Слышно сопение первых рядов. Врать, что птицы громче шумели, не буду. Это, конечно же, не так. Ночь, к тому же, если бы был день, то было бы то же самое. В лесу легко найти человека по молчанию птиц. Парни, поздравляю с первым боем. С этого дня можете считать себя не просто деревней, а уже бойцами. Начал я не с того, хоть и сказал саму суть. Кто-то из вас сегодня потерял приятеля, друга, земляка. Кто-то сегодня впервые убил, ну или считает, что убил. Запомните это. Если кто-то из вас думает, что все будет легко, и за почетные должности не надо платить своей кровью, то вам к бабам рассказывать о нашем походе. Я никого не держу, пусть трусы уходят. Спустя годы, копаясь в грядках, они будут жалеть, завидовать соседу по строю. Он смог, а я не сдюжил, испугался, зассал. Я прервался и отхлебнул из кожаного меха Кайра. Блин, как знал, что не надо было начинать бухать. Теперь мой пьяный бред хрен кто остановит. Вы, может, мне что-то и скажете про то, что я не то говорю, но поверьте, я с этой деревней почти месяц провел. Слышал, о чем они говорят, когда, по их мнению, я далеко от них. Слушал, о чем говорили мои вербовщики, у которых всех привилегий только на бесплатную выпивку по трактиру. Так что к выступлению перед деревней я был относительно подготовлен. Деревня не сбежит, если не сбегут мои бойцы и наемники. В своих я уверен, наемники — отдельный разговор, но и он не такой глухой разговор, как мир с захватчиками. Вы можете это отрицать, но среди вас есть трусы. Я это знаю точно. Эти мерзкие животные стоят среди вас и молчат. Им страшно самим убежать в ночи. Они тянут на смерть своих приятелей. Приятель — это не только живой щит, но и 20 мер мяса, если добыча в лесу будет скудна. Гораздо проще прикрыться приятелем от местных. Лес только выглядит пустым. Все вы видели наших проводников. Наших. Дикие расы не пропустят трусов. Кто не с нами, тот добыча. Так было и так будет. Местные не любят трусов, и потому их едят. Тут, если честно, я начал ходить по грани. С одной стороны, вскрыл гнойник разложения среди своих. С другой стороны, подтолкнул колеблющихся. С третьей стороны, вот нахрена мне такие бойцы? Пускай лучше единый побег за раз, чем каждую ночь не досчитываться нескольких бойцов. Последние гораздо больше понижают боевой дух, чем одноразовое бегство. К тому же я почти официально заявил, что орки — наши союзники, а репутация у них ниже некуда. Дальше я еще больше лажанулся. Ну, не великий я оратор. Вы думаете, а что будет дальше? Будешь жить или не сможешь? А я отвечу всем и каждому. Я не бог, чтобы решать, кому умереть, а кому жить. Но я могу сказать другое. Я вам клянусь, что ни один мой боец не умрет неотомщенным. Я клянусь, что за каждого одного нашего враг заплатит вдвое. Я клянусь Рарнером, что за каждый труп с нашей стороны враг заплатит вдвое. Мы выжмем из них мир, их остатки будут убегать. Мы пройдемся метлой по их деревням. Мы унесем все, что сможем унести. Впереди нас будут убегать, позади нас все будут плакать, и все будет гореть. А вот тут я жестко сказал, мало того, что упомянул Рарнера, им не клянутся без последствий, тут такая вера. За такие клятвы ад обеспечен. Мне же пофиг, я верю в Бога, а не в башка смерти. К тому же, о чем я поклялся? Всего-то двое за убитого. Мы уже сегодня перекрыли планку за этот бой, а насчет остальных боев у меня постепенно начинает складываться картина. Мир твоему духу, Антеро, ты научил меня главному. Я знаю, на что давить. Наемники, рыцари, деревня — суть одна. Единый клубок цели, мести, добычи — на этом всегда держится война. Естественно, война на этом держится только среди рядового состава. Мы начинаем сегодня. Завтра у каждого из вас будут нормальные доспехи, оружие, опыт. У нас есть то, чего нет у противника. Мы победим. Не верите? А ну нахрен вон из строя, трусы! Трусы, предатели, мерзавцы, вон из строя! Клянусь, я отпущу вас. Говноеды, шаг вперед из строя! Тут я ничего нового не придумал. Стандартный утренний и вечерний развод в российской армии. С учетом деревни и прочих в рядах российской армии такие посылы работают несколько раз, пока самые дерзкие не образумятся. На самом деле это надо быть офигенно храбрым или больным на голову человеком, чтобы выйти из строя. Именно на страхе перед коллективом держится армия, и только во вторую очередь перед сержантом. Разделяй и властвуй. Именно поэтому настоящих неформальных лидеров сержанты не любят и пытаются завербовать в свои ряды. Я о чем-то дальше чуть ли не кричал, озирался по сторонам, приглушал свой крик, Знаю, что крик человека в лесу слышен на 200 метров, ночью на 400. Знаю, что нас сегодня не будут преследовать, тупой расчет. Полдня до замка конные по лесу не пройдут. Но все же, я ссал. Я за них в ответе, это мои руки. Может, мне и похрен на них по отдельности, но пока мы масса, мы сила. Мое словоблудие прервал боец из четвертого десятка. Вышел низенький, щуплый, вышел первым, то ли самый слабый, то ли самый трусливый, то ли самый умный. Вслед за ним вышел парень значительно выше, великан на фоне местных. Понятно. Первый вышедший был самым умным, а это его хвост или его руки. Потом по цепной реакции вышли еще двое из других десятков. Походу, с возможными бунтарями все решено. «Это все трусы? Или есть еще?» — проорал я. «Завтра мы пойдем на врага. Четверть добычи ваша. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Партизаны, но не суть. Мы станем толстыми партизанами. Нас будут искать, как ветер в жопе. Ветер не поймать. Тут либо сидеть на толчке и не рыпаться, иначе обосрутся, или затычку вставлять и бояться пернуть. Сегодня мы убрали 40 уродов. С одними палками вместо мечей, а завтра их всех. По обычаям армии любых времен и наций я приврал насчет 40. Разойдись, десятники ко мне. Вы четверо, там пока стойте». А дальше пошла рутина. Десятники докладывали о настроениях в десятках. Я слушал вполуха. Потом наемники во главе с Кайером решили перерешать сумму контракта. Наивные. Потом Алена, хрен знает, что там ей взбрело в голову. Но помирать я точно не собираюсь. Под конец были четверо из тех, кто вышли из строя. И что мне с ними делать? С одной стороны, надо наказать, да так, чтобы остальные испугались. С другой стороны, а других сторон много. Я сидел у командирского костра. Рядом Гумус, демонстративно держащий взведенный арбалет. Рядом молчаливый Ивар, и в паре метрах от костра раненый Могр, Алена. Куда без этой язвы? Музыкант пишет под мою диктовку. Я так и не изучил их Филькину грамоту из рун вместо нормальных фонетических букв. Ведет, так сказать, летопись нашего освободительного похода. Не сочтите меня обманщиком и клятвопреступником. Если честно, мне проще было их убить без палева. На будущее для устрашения. Проще, но не лучше. Я же их отпустил. Не потому, что я такой совестливый. Просто долги надо отдавать, даже если и не должен им лично. Когда-то и меня майор избавил от дисбата, так что лысый мы в расчете. Более того, я через музыканта выписал им рекомендацию в форт. Пускай служат, если захотят. Рекомендации моей грозцена. Все слова. Умный, не трус, наглый, инициативный, ведет за собой бойцов. Пока зеленый, можно научить. Приложил в чернила свой перстень в качестве печати. Поставил отпечаток пальца. А как дальше у них сложится, то не мои заботы. «Не ожидал?» — спросил я у худого, низкорослого бойца. «Не ожидал, ваша милость. Считай, что тебе сегодня благоволило небо. Просто я отдаю свои долги. Запомни это, боец, и больше так не подставляйся. Запомнил?» «Да, ваша милость». «Иди уже. Чем дальше вы от нас уберетесь к утру, тем лучше. Сам понимаешь, баронская милость кратковременна. Завтра я могу и не вспомнить о ней. Доберетесь до форта, там сами решайте. Бумагу я вам выписал. На тебя выписал. Так что думайте?» «Я запомню». «Иди уже. След уходящим в ночь», — говорил я. «Не ради тебя, дурак, и даже не ради моих немногочисленных бойцов. Ради справедливости. Возвращаю долг, пусть, может, тебя, лысый, уже нет в живых». Утром мы не досчитали всего двух ополченцев, не считая четырех отпущенных мной. Итого 47 ополченцев, 14 наемников, 6 моих и 3 раненых. Четвертый ночью умер. Плюс музыкант, Гумус, Ивар и Алена. «Ах да, есть еще два гоблина. Один переводчик, второй – хороший охотник и знаток местных лесов. Питаются гоблины хрен знает чем, но у нас ничего не просят. Спят хрен знает где, но с рассветом приходят к нашему лагерю, да так что часовые их не видят. Ир-щагур, жи, ощарк, жарк», — говорит охотник. «Шаман, вождь, веди нас, дай путь», — путаясь в словах, переводит второй гоблин. «Переведи, идем к стене, уходим от лишних, если по пути есть дикие расы, тьфу ты, есть свободные, то идем к свободным нашего рода». И мы пошли, шли, несмотря на всякую фигню по пути. Как бы вам объяснить, что я понимаю под фигней? Под вечер первого дня у нас лошадь сломала ногу. Ты мне сейчас начнешь забывать про бедное животное? А у меня 74 человека, не считая меня. Короче, зарезали кобылу, чтобы не мучилась. Не скажу, чтобы бойцы плакали, когда ели конину. Но Алена почему-то не ела. Дура! Кстати, об Алене. Поглядывая на нее, я вспоминаю, что у нас больше недели не было тренировок. Не до них было. Да и мне эти тренировки нахрен не сдались. Вру, сдались. Просто мне в этом трудно признаться. Еще сложнее сказать, что они мне нужны не для физухи, а для спокойствия. Этакий размеренный ритм боя. Как будто бы бой бывает предсказуемый. На второй день у нас сдох один из ополченцев. Не донесли. Хотя, если разобраться, то он был обречен. Нам некуда было его нести. Если честно, то на ополченца мне было похрен. А вот Могар стал совсем плох. Горячка, бредит. Да хрен с ним, что бредит. У него в спине рана между ребер правого плеча. Короче, на спине ему лежать больно. На животе лежать тоже не вариант. Там еще больше прилетело. Я тратил редкую черную мазь на него, между прочим, трофейное лекарство, но толку было мало. Старость свое берет. Третий день я заснул в седле колбаски. Лена меня разбудила только на стоянке. Могар плох. У нас четыре ополченца сбили ноги до кровавых пузырей, дебилы. Некоторые почти месяц с нами, но до такого не додумались. Впрочем, о чем это я тут? Тут другой климат. Сырость унесет от болот и лесных озер. Ламбушек. Промочили ноги и постеснялись сказать об этом. Четвертый день. У нас большой привал. Лечим ноги, пытаемся провести боевое слаживание. Не сказать, что мое мясо — это совсем мясо. Не совсем так. Хотя кому я вру? Себе. Мясо одето в трофеи, но все равно не перестало быть мясом. Одна надежда на строй. Стали проводить особые тренировки. Еще Суворов говорил не числом, но умением. Особые умники могут что-то вякнуть, что крестьяне не смогут порвать дружину. Так-то они правы, но... Как бы это сказать? Каждые 30 лет только по известной мировой истории, а то и чаще, крестьяне рвали бойцов. Вопрос в численности, позиции, строе, мотивации, вооружении и так далее. По вопросам очередности факторов, новый геморрой. Но по факту именно так. Откуда выросли швейцарские кантоны, что до сих пор охраняют пап римских? Пятый день. Мы на подходе. Жмемся к скалам и редкой поросли. Хорошо деревенскому мясу. Им думать ни о чем не надо, а я... Я 5 дней гонял пустые мысли по черепу. Логика — это, конечно, хорошо. Но жизнь всегда вносит свои коррективы. Вопрос. А с чего я взял, что есть мои, выжившие в долине? Признаюсь, этот вопрос больше всего остального меня мучил эти 5 дней. Нет, я знаю, что могу устроить партизанщину, но я знаю и другое. Партизаны не выживали без поддержки местного населения. Шестой день. Мои немного бунтуют. Ну как бунтуют? Я открытого бунта не слышу, но это не означает, что бунта нет. Есть у меня стукачи. Поясню ситуацию в целом. Мы уже как полдня обогнули стену, а я вроде как обещал наживу. А какая нажива, если мы боя сторонимся? Если честно, то я рассчитывал встретить своих из долины, чтобы прояснить ситуацию. Но не свезло. Придется брать языка на живца. К этой афере я готовился сутки. Все-таки своей головой рискую. Почти 700 метров простреливаемого поля, предгорной равниной, заросшей ягелем. Хрен по свету вылазку сделаешь. Но есть варианты. Краткая вылазка ночью дала неожиданные результаты. Войска маркиза отрыли мою засыпку у ворот. Поясню. После штурма в стены я велел закопать второй вход в долину. Не было смысла держать ворота, снесенные катапультами. Закопали их нахрен, чтобы не прорвались. Кому-то может это показаться бредовой идеей, но тогда вариантов просто не было. Впоследствии мои еще раз вырывали и засыпали ворота. Работа дураков любят. Я это про тот случай, когда мы пропускали обратно союзников, орков. За такой негласный союз меня мои подданные хотели прирезать, но я правитель или насрано. Если не узнают в столице, то похрен с ним. А если узнают, то мне конец. И не помогут объяснения, что выбора особого не было, только подыхать и без шансов. Лазили по ночи парни Кайра и парень Могра. С такой перестраховкой я не мог не доверять разведке. Принял как данность. Знали бы вы, как я по этому факту сломал себе голову. Вот скажите мне, нахрена срывать насыпь у ворот, собственно, засыпанные ворота, если через эти ворота нет торговли, движения и прочего, не осуществляется? Возникает другой вопрос. А зачем в стене вообще ворота? Поясню и первый вопрос, и второй. Ворота в стене были для вылазок. Торговля со временем пошла через малое ущелье, через коридор смерти. Одна телега там вполне проходит, а на большее есть ворота в стене. В стене ворота под большие габариты пройдет и катапульта. Однако эти ворота использовались только против территории орков для быстрого налета и отхода за стену. Восстановить после штурмов ворота быстро не получилось. Не было сухого бруса, и я сгоряча приказал зарыть ворота. Уже сам факт, что ворота отрыли, напряг меня. Ну и зачем рушить то, что хорошо? Торговля? Пополнение? Ответы нелепые. И то, и другое проще делать через малый вход, ущелье. И 5 дней экономии безопаснее, учитывая, что стена — это граница Саурунга, земель диких рас. Толку-то от остатков ворот. Что там ворота, даже флейта, стальная опускающаяся решетка была снесена. Зачем отрывать то, что хорошо лежало? Все, что я понял из вылазки разведчиков, то, что без языка не обойтись. А вот дальше родился мой бредовый замысел. Я убегал от двух злобных гоблинов. Эти твари мне стреляли в спину, но мазали. Я матерился, убегал от стрел, делая петли. Кричал на ходу, сбивая дыхание. «Открывай ворота, сука!» Поначалу все было нормально. Но, по крайней мере, я, убегая, не видел, что план срывается. По мне хотя бы не стреляли со стены. Уже хорошо. 200 метров до ворот, а на стене и не колышутся. Это что за нахрен? Ради кого я тут представление устраиваю? Потом и вовсе все накрылось медным тазом, то есть пошло по второму варианту, а не по первому, легкому сценарию, на который я рассчитывал. Рассчитывал, но готовился к худшему, потому и дал его в пояснениях, а не легкий вариант. То, что не стреляли по преследующим меня гоблинам, уже само по себе признак. Пусть малопонятный, но признак. Твари не повелись. Работаем по второму сценарию. Если повезет, если не повезет, то по третьему сценарию. Терять охотников-союзников мне накладно. Хотелось бы, чтобы гоблины выжили. Кто бы мне сказал, что от коня можно убежать, сам бы посмеялся. Но надо учитывать изначальную дистанцию. А также мои шалости. А вы что, всерьез подумали, что я пошел с открытым забралом без подстраховки? Знали бы вы, как моим ночью без света пришлось вбивать колья с растянутой веревкой на моем пути. Всего-то натяжка на уровне колена, но как замаскировано. Я сам, если бы не знал, хрен увидел бы. Само собой, веревка натянута, сотни метров от пролеска. Ближе к стене нельзя, не успеем утащить языка. Дальше от пролеска тоже нельзя, начнут разворот делать. А вот погрешности психологии мне пришлось искупать своей тушкой. Ах да, чуть не забыл про еще одну подстраховку. В сотни метрах перед натянутой веревкой в стороне примерно 10 метров нарыты куча мелких ям глубиной до середины лодыжки с диаметром около 10 сантиметров. Ям примерно 7-9 на квадратный метр. Всего таких ямок мои бойцы ночью вырыли около 200. Их специально не стали сильно маскировать, просто накрыли кусками дерна корнями вверх, чтобы на фоне мха заметны были. Поясню, попасть с разгона в такую яму ногой – это гарантия сломанной ноги, что для лошади, что для человека. Потому и маскировка ям минимальная, чтобы я сам не влетел в яму. Но эта мера с ямами скорее страховочная, на случай, если я до веревки не успею добежать. В этом случае я просто приму правее и убегу по площадке с ямами. А если преследователи-дураки вовремя не отвернут в сторону, то там языка и возьмем. На случай взятия языка у участка с ямами засели мои в небольшом схроне. Усадили еще по темноте, сверху натянули плащ и замаскировали срезанным мхом. Их там двое, Гумус и один из наемников поменьше. Изначально планировалось, что там будут сидеть два наемника, но больно земля каменистая попалась. Вырыть глубокий окоп не получилось, вот посадили туда тушки поменьше. Из-за мелкого окопа возникла еще одна лишняя проблема. Не догадались? Все просто. Просидеть несколько часов в такой маленькой яме, совсем без отека конечностей, ни у кого не получится. Можно, конечно, себе иголки колоть или слегка напрягать мышцы все время, но до конца это проблемы не снимет. Профессиональные диверсанты смогли бы не скиснуть, но мои помощники – простые бойцы. Так что пришлось постраховывать страховщиков. В случае чего их подберут наши немногочисленные всадники. Спросите, а нахрена там сидят эти два самоубийцы, если после демаскировки они еле двигаться смогут? Как они будут меня страховать, если себя толком защитить не могут? Зачем вообще лишние усложнения? А нафига мне вообще идти самому, послал бы кого-то другого? Поясню, потому что я не знаю, сколько за мной погонится. Если больше десятка, то часть преследователей не успеет на ямы влететь, обогнут стрёмный участок, и мне конец. Иду я сам, потому что послать толком некого. Деревню на такое посылать, значит их просто гробить. Ивар и бойцы Могры слегка туповаты. Они при любом отклонении от плана затупят. А наемников не жалко, то есть жалко, конечно, но не настолько, чтобы из-за них умирать, но... В общем, Кайр, Беспала и Хьюго не поверили, что в акции можно уцелеть, а уговаривать их ребят без них самих – бесполезное дело. Вот и пришлось рисковать своей шкурой. Убивать одним выстрелом двух зайцев, взятие языка и поднятие авторитета. Доказательство делом, что нестандартное мышление выигрывает прерогативе над узколобостью наемников. Два самоубийцы сидят там потому, что до зарослей от ям около 200 метров. Можно тупо не успеть утащить нужную тушку, можно облажаться в бою и так далее. Помощники из них только в стрельбе из арбалетов. Всего арбалетов 3 штуки, больше просто нет. Стрелять они будут оттуда. Я посмотрю на тебя, сможешь ли ты сам попасть по движущейся мишени с расстояния около 150-200 метров, и не из огнестрела, а из лука или арбалета. После стрельбы они по мере своего самочувствия и ситуации делают одно из трех. Или подбираются нашими всадниками, или ловят недобитых вражеских лошадей, или помогают мне вязать и тащить языка. Ну, вроде, все из замыслов. Добавить могу, что отход нами уже отработан, уйдем от преследователей километров на 10, и хрен за нами на конях увяжешься. У нас пеших и у нас конных просто два разных маршрута. Перекрестно будем страховать друг друга. Там, где лошади из-за ландшафта замедлятся, у нас вторая засада. Там, где пехота может забуксовать, у конников есть чем поддержать пеших. Так и быть, поясню и еще два молчаливых вопроса. Участвуем всей толпой. Нахрена всей толпой? На это целых две причины. Первое, мне нужно поднять боевой дух своего мяса и наемников. Второе, они прикроют нас на финальной черте бега. Как это чем прикроют? Намекаешь на то, что у нас луков почти нет? А ты про прощу что-то слышал? Просто дешево и сердито. Кусок веревки, ломтик кожи и относительно покатые камни. Чудо, а не оружие, если бы не одно «но». Хрен куда попадешь. С расстояния больше 10 метров разброс чудовищный. У особо криворуких разброс на 10 метров может доходить до 0,5 метра от цели. Поэтому снайперских выстрелов не будет. Будет залповая работа. Деревни через подзатыльники от временных десятников было вбито в голову. Попадать куда угодно, кроме моей тушки. А если они еще и преследователей поснимают, то будет награда. На обучение азам метания у нас ушло примерно 0,5 дня. Особо криворукие выставлены по флангам, чтобы по мне случайно не залепили. Но вот так примерно вышло по плану. Что называется, лучше перебздеть, чем недобздеть. Примерно у черты 200 метров я повернул обратно. Кричал условный крик гоблинам, эти зеленые поняли все с одного крика, живо развернулись и засверкали пятками. Вот и верь всяким нелепым слухам, что они бегать не умеют, или тому, что они тупые. Бегу, пыхчу, проклинаю свою глупость. На ум лезет всякий бред, тупо считаю в уме. 200 метров от ворот их стали открывать. 100 метров у меня фора, итого 400 метров до зарослей. -100 метров на засаду, -100 на вторую засаду, первую по отношению к преследователям, итого 200 метров. Конечно, мне помогает ландшафт, тут не равнина и не поле, а предгорье. Хрен разгонишься галопом. Максимум можно выжить 15-25 километров на коне, но это все же немало по сравнению с 20 максимальными километрами от человека, что не бегун-олимпиец. Вот и приходится бежать. Надо отыгрывать. Признаюсь, я рассчитывал на олухов, но мне просто не повезло. Хрен знает, кто там был из проверяющих, но на мою тушку выслали пяток конников. И тут я понял, что дело не ухо. Развернулся и с гоблинами побежал обратно. Может, и больше было преследователей, но у меня просто не было времени считать. Увидел первых и побежал. Бежал, одышка хреново, писец, настигают, сука, стреляйте, сейчас сдохну. Старый я для таких подвигов. Забежал за черту и чуть не грохнулся. Пробежал на одной воле еще пару десятков метров. Тот может подумать, а нахрена я свою пропитую печень выставил в качестве марафонца? Я вам отвечу. Честь, совесть и патриотизм. На деле все проще. А кому, если не мне, деревню посылать, наемников, своих? Да лучше я. Если сдохну, то хотя бы за дело, за свой просчет. Я дышал, дышал, мне хреново. Старый я. Это не сразу понимаешь, что старый. Просто однажды понимаешь. В 5 метрах от меня бьется в агонии лошадь. Всадник придавлен лошадью, пытается из-под нее выбраться. В любом случае он не жилец, если не успеем вытащить его из-под лошади. Впрочем, могут еще вытащить те, кто на стене, но им почти 0,5 километра скакать. Одышка, хриплю, у ворот неприятная суета. Скоро ко мне пожалуют. Ко мне уже бегут мои, но им еще далеко, 100 метров. Добиваю из жалости лошадь. Главное зайти со спины, чтобы ногами не задело. Тварь еще дергается с минуту в агонии. Переломанное бедро всадника само собой. Пока лошадь бьется в агонии, вытаскиваем всадника. Поясню, если бы не агония, то хрен конника вытащили бы. Хрен бы так быстро вытащили. А так, что я могу? Человек, два гоблина, гумус и наемник на постраховке. Мы бы ее никогда не отодвинули за те краткие мгновения. Тащим, хрипим, сзади погоня, небольшая, но погоня. Впрочем, нам похрен, тащим. Кому надо, тот прикроет. В итоге взяли, оттащили в лес двоих. Первый с поломанным бедром от свалившейся лошади, второй, что просто с коня слетел. Больше, не меньше. Первый был неопытным, второй, может, и знал больше, но из него данные пришлось бы тащить клещами. Хотя какие клещи, достаточно на кадык ногой наступить. В итоге второй на пытке первым же и сдох. Честно, я хотел его пропустить, но надо было запугать первого. Просто прошел мимо и добил. А дальше мы тупо уходили, путали следы. Мы — это, конечно, те, кто умеет. Устраивали засады, в которые, впрочем, никто не сунулся. Успокоились только через час возможного преследования. А жаль. Я был бы не прочь снять еще десяток преследователей. У меня для этого было все готово. А они умнее оказались. Того, что первым взяли, и пытать не нужно было. Все сам сказал. Неприятное сказал, но что есть. А дальше — нелюбимое. Я, не задумываясь, добил языка. Ему с переломанным бедром все равно не жить. Обычное дело. Не я придумываю правила жизни. Шел от трупа, а от меня шугались деревенские. А что такого? Обычное дело. Что? Что опять что-то пошло не так, я понял, только глядя на Алену. Эта лярва может обниматься рядом с трупами, с выпущенными кишками, но тут почему-то сторонилась меня. А что не так? Подумаешь, добил. Его надо было добить, и все на этом. Хочешь, не хочешь, а надо. Ах, да, вспомнил. Убивать беззащитного психологически сложнее, чем в бою. А на деле проще. Просто не видишь живого, нажимаешь и уходишь. «Скажешь, что я чудовище?» — спросил я у Алены. Спросил только для того, чтобы порвать эмоции. Надо же с чего-то начинать ссору. Ничего нового не скажешь. Признаюсь, я ждал не самого приятного разговора. Все как обычно, она меня удивила. «Бедный, тяжело было?» — спросила она робко, стоя в стороне. Пересилила себя, приблизилась, повисла на руках, обняла. «Блин, никогда я не пойму баб».